Глава четвертая. «Дашенька!» — смущенно пробормотала Зинаида Львовна. «Пашенька — чудесный мальчик, добрый!» «Угу», — промычала я. «Понятно, что он так никогда тяжело больному не скажет», — продолжала она оправдывать злого и глупого внука. «Это просто подростковый эпатаж. Все мы в молодости были бунтарями». Я постаралась сохранить на лице вежливую улыбку. И тут у Зинаиды зазвонил телефон. Она схватила трубку. «Алло? Опять? Вы мне надоели, мерзавка!» Пожилая дама швырнула мобильный на пол и закрыла лицо ладонями. «Вас кто-то обижает?» — спросила я. Зинаида опустила руки. «Я слышала о существовании телефонных хулиганов. Набирают чей-то номер, любой, и задают глупый вопрос. В основном этим дети занимаются, но эта особа... Откуда она узнала? Хотя мы не скрывали, но и всем не рассказывали. Давно ведь беда случилась. Кто о ней, кроме нас, помнить может? Понимаю, надо сообщить Никите Сорокину. Он из бывших полицейских. Давний друг Ильи. Самый близкий. Лет 15 назад Кита ранили, пуля засела в таком месте, что ее нельзя было удалить. Сорокин как на бомбе сидел, не знал, когда и что с ним случится, если она вдруг сдвинется. Но он очень сильный человек. Я помню его совсем маленьким мальчиком. Мы жили на одной лестничной клетке. Отца и матери у паренька не было. Его воспитывала Тонечка, тетя. Куда родители малыша подевались, я никогда не спрашивала. Кит рос воспитанным, аккуратным, учился прекрасно. Но когда ему исполнилось 12 лет, Антонину машина задавила. Сироту отправили в интернат, будто мало ему горе отмерили. Так он еще и единственной родни лишился. Я договорилась с директрисой детдома. Душевная оказалась женщина. Она разрешила мне Никиту на выходные забирать. Парнишка был золотой, ни разу не пожаловался на судьбу, не плакал, не хныкал. Досталось ему. Когда его из полиции убрали, я думала, не дай бог, пить начнет. Дело всей жизни потерял, но нет. Никита в бизнес ушел. Сейчас владеет сетью магазинов. «Сорокин работал с Александром Михайловичем Дегтяревым», — пробормотала я. «Верно», — удивилась Зинаида, — «откуда вы знаете?» «Дегтярев мой близкий друг», — пояснила я. «Мы живем в одном доме. Сразу скажу, я состою в счастливом браке с профессором Маневиным. С полковником мы только друзья и никогда ни в какие другие отношения не вступали. Никита у нас порой гостит. Правда, сейчас реже, чем во время службы в полиции». Зинаида раскрыла объятия. «Вы Даша Васильева, владелица особняка в Ложкине?» «Да», — подтвердила я. «Господи, я же вас прекрасно заочно знаю», — обрадовалась пожилая дама. «Кит часто рассказывает о ваших собаках, о том, как вы любите читать детективы». Я рассмеялась. «Зинаида Львовна, Павел призывал вас говорить правду. Сдается мне, вы хотели сказать о том, как Дарья вечно пытается сама заняться расследованием и доводит полковника до потери пульса. Вас беспокоит телефонный террорист?» Хозяйка молча кивнула. «Не надо на него кричать», — начала я. «Мне звонит женщина», — поправила Комарова. «Пол подлого человека значения не имеет», — отмахнулась я. «Номер телефона сохранился?» «Хотя это глупый вопрос. Ясное дело, он не определяется». «Но зря мерзавцы полагают, что, скрыв данные, можно совершать любые пакости. Побеседуйте с Никитой, он быстро найдет мерзавца. Мало ему не покажется». Пожилая дама потупилась. «Понимаю, что об этом лучше всего сообщить Киту, но я не могу». «Почему?» — удивилась я. Зинаида всхлипнула. «Он тут же доложит Илюше. А сын уже один раз пережил этот кошмар. Во второй не надо». «Это шантаж», — осенило меня. «Кто-то требует денег». Комарова неожиданно улыбнулась. «Я веду простую жизнь, меня нечем шантажировать. Один муж, никаких любовников. После смерти Павла Ильича мне пришлось выйти на работу. Я преподавала в школе домоводство, разной ерундой занималась. Кое-как держалась на плаву. Вот Павлуша обижен на отца за то, что тот его захребетником величает. Это некрасиво, конечно. Думаю, он Павлику завидует. У того веселая студенческая жизнь. А Илья с ранних лет работать пошел. Нет, хулиганка не требует денег. Все намного хуже, чем некая моя тайна, которая выплыла на свет Божий. Да и кому я интересна? Я не певица, не знаменитость, обычная женщина. Особа, которая уже не первый раз мне трезвонит, врет, что она Варя, моя внучка. Но девочка пропала. Это страшная история. Простите, вам все это неинтересно. «Расскажите», — попросила я. «Иногда надо выговориться». Зинаида словно ждала моих слов. Она начала рассказ. Замуж она вышла рано. Ее избранником стал Павел Ильич Комаров, далеко не молодой доктор наук, математик, который жил в своем мире. Он был состоятельным человеком, владельцем огромных хором в центре Москвы, который получил от родителей в наследство. Три комнаты в них целиком занимала библиотека. Узнав, с кем Зина решила соединить свою судьбу, ее родственники были шокированы. Близкие друзья восприняли идею брака в штыки, проводили с ней беседы, говорили и всякое разное. «Твой избранник дожил до седых волос, но ни разу не женился, наверное, он импотент», — воскликнула одна из подруг. «Да он просто спит с мужиками», — заявила другая. «Зина, опомнись, ему лет как самой старой черепахе», — зудела соседка. «Тебе его придется в инвалидной коляске возить, горшок за ним выносить. С ума сошла! Оглянись, вокруг полно молодых ребят!» Но девушка никого не слушала. Она любила Павла Ильича. Свадьба Зины походила на похороны. Близкие не стали игнорировать торжество, пришли в ресторан. Как требует приличия, они принесли букеты, подарки, говорили нужные слова. Но выражение их лиц... А Зина была очень счастлива. Ее жизнь превратилась в радостное служение супругу, который, вопреки злым прогнозам, не был импотентом. Не интересовался мальчиками, много зарабатывал и, как умел, демонстрировал супруге свою любовь. Не один год после похода в ЗАГС супруги прожили бездетными. А потом, о радость, на свет появился Илюша.